со скрипом открылись ворота, и воски с цоканьем выкатили в ночной, тускло освещенный город. В передних колясках были места, но особо тяжкие не пожелали разделяться. Вчетвером они теснились на сиденьях, и, полузадушенный огромной тушей Гонтаря, Стас делал тщетные попытки выкарабкаться из-под него. «Все люди как люди», — рассуждал широкоплечий Филин, ворочаясь между Гонтарем и Климовым. «Отработали смену и дрыхнут, или там любовью занимаются. Одних дундуков этих сыскарей в любую погоду и в любой час на операцию гонят». «Тебя что, на Аркане в розыск тащили?» — придушенным голосом возмутился из темноты Стас. «Да видишь ты!» — сплюнул куда-то во тьму Филин. «Оно вроде и добровольно, только дюже накладно». Он помолчал, потом хрипло рассмеялся. «А вообще служба заметная. Раньше был кто? Ванька Филин и все. Только и шуму, что хулиган. А теперь по заторжью идешь, только что собаки не здоровкаются. Хозяин мастерских гуляю, Семка, шапку ломит Ивану Семеновичу. А раньше, как после армии я к нему устроился, так чуть не за шкирки таскал». «Темный ты, Филин, как дупло», — выбрался наконец из-под Гонтаря Стас. «На нашей службе каждый должен понимать идею. А тебе только головные да нашивки подай. Знал бы, с какими мыслями к нам идешь, перед коллегией вопрос поставил бы — отчислить». «Вон, а!» — обиделся Филин. «А в деле я не показался? От пули прятался? И Ванюша не от моего нагана в пыль зарылся?» «Плох, Филин, плох, что толковать?» «В деле тебя проверили», — уже менее уверенно заговорил Стас. «Тут ничего не скажешь, только вот мысли твои. Каша у тебя в голове, Иван». «Гримасы фортуны», — прорезал цокот и тарахтение экипажа высокий голос Гонтаря. «Взять вот меня. О чем мечтал на фронте? Не поверите? Устроиться в цирк и стать чемпионом по французской борьбе. Демобилизовался. А в цирке на пробу выпустили на меня самого Кожемякина. Крах карьеры. Ну где, думаю, подойдут мои физические совершенства? Пошел в розыск. А вот меня ячейка послала», — с обвинительной ноткой в голосе сказал Стас. «Стал бы я со всякой мразью возиться. А ребята говорят, уголовщина, бандитизм сейчас один из самых трудных фронтов республики. Я и пошел». «А ты, Климов?» Стас и Климов уже около 2 месяцев жили на одной квартире, но Климов был так немногословен, что Стас где только мог стремился вызвать его на разговор. Луна выползла и осветила улицы. Ночь, полная звезд и городских щекочущих запахов, смутным ожиданием будоражила души. Под скрип колес в тесноте, но не в обиде, уютно было разговаривать, вдыхая крепкий шинельный и табачный дух друзей. «Ехал я с польского фронта», — заговорил Климов. «Ехал с другом, бывшим моим комроты. Приехали в Москву, у меня план верный, университет. Как-никак бывшая реальная за спиной. Окончал, правда, его уже как школу имени Карла Либкнехта, но это не мешало, наоборот, помогало. Короче, приехали, поселились на Воздвиженке у его родственников. Ему еще до Самары ехать, жена его там ждала и девочка. Голод страшный, да и родственники косятся и из армии, и голяком. Пошли на Сухаревку закладывать или продать мой польский офицерский ремень, трофей, и его часы. Именные были часы с монограммой. Народу на Сухаревке погибель.